В комнате, переполненной солнцем, запахом сирени и свежей листвы, было что-то щемящее, печальное. В высокой чернильнице на письменном столе чернила высохли. Обои выгорели, кое-где отклеились, словно готовы были совсем отвалиться. Это ее книги. Вот эту книгу она очень любила. «Лгунишка». Это про девочку. Ее прозвали Лгунишкой. Когда-то она казалась мне скучной, а прошлым летом я перечитал. Это хорошая книга. Хочешь, я подарю ее тебе. А вдруг я прочту, и мне не понравится. А соврать я не сумею, со страхом подумала Саша. А вслух сказала: спасибо. Андрей осторожно открыл платяной шкаф. Давай разберем наше хозяйство, Сашенька. Она вздохнула с облегчением и, сев на корточки, открыла чемодан, вынула свое платье и повесила в шкаф, где висели на плечиках два чужих платья. Саша старалась не смотреть на них. Она положила в ящик рубашки Андрея свое белье и время от времени искоса поглядывала на фотографию женщины в кружевной блузке. «Я хочу полюбить тебя, но что мне для этого сделать?» Саша подошла к пианино, повертелась на круглой табуретке, откинула крышку и осторожно тронула клавиши. По-прежнему молчала до диез, по-прежнему дребезжала фа. Осторожно трогая клавиши, Саша играла посвящение Элизе. Впервые за столько лет в тихом доме зазвучала музыка. Внезапно обернувшись, Саша увидела, что Андрей сидит, закрыв лицо руками. Она захлопнула крышку. «Андрюша», — сказала она. Но тут раздался голос Елены Кирилловны. «А что на обед готовить? Чем побаловать? Гостей, говорят, надо хорошенько накормить поначалу и под конец, а в середке невелика важность». Она стояла на пороге, улыбающаяся, настороженная, и сыпала словами. «А топленое молоко любите? Вот Андрюша любит, а вы? Я рыбу свежую купила, ушицу сготовлю. Как вы ушицу?» Потом, взявшись за руки, они вышли из дому. Был далеко за полдень, но город по-прежнему казался Саше пустынным. Впервые им некуда было спешить. Впервые перед ними был длинный день, целиком принадлежавший им и никому больше. Там, далеко позади, осталась сутолока экзаменов, ссора с Константином Артемьевичем, выпускной вечер, на который он не пожелал прийти. Андрей пришел, и все называли его «Сашин летчик». Никто не знал, что накануне 22 июня, в день Сашиного рождения, они уже побывали в ЗАГСе, где пожилая регистраторша сурово спросила: «А родители знают?» «Мы совершеннолетние», — сухо ответил Андрей. «Моей жене сегодня исполнилось 18 лет. Это видно из документов». На выпускном вечере девочки смотрели на Андрея во все глаза. Он так хорошо танцевал и был такой красивый в своей синей парадной форме. «Пригласи вон ту девочку», — говорила Саша. «Видишь, ее никто не приглашает. Она очень хорошенькая, честное слово». «Ладно уж», — говорил Андрей и приглашал девочку. «Имей в виду», — грозно шептала Юля, «никому нельзя говорить, что вы расписались. Замужних исключают из школы». «А я теперь свободная птица», — отвечала Саша. «Меня теперь неоткуда исключать».